Послышались команды офицеров. Колонна мгновенно распалась на роты и батальоны. Десантники в последний раз проверяли оружие, снаряжали дополнительные магазины, пристегивали к карабинам ножи. Без рукопашной схватки точно не обойдется. Не теряли время понапрасну и наемники. Воины быстро разобрали свои щиты, сняли куртки, надели на головы золоченые шлемы. В лучах заходящей белой звезды блеск лат и кольчуг слепил глаза. Разбившись на группы, земляне неторопливо молились. «Строиться!» — раздалась отрывистая команда Олджина. Ровными рядами аланцы вышли на открытое пространство. С флангов их прикрывали бронетранспортеры. Маленький отряд наемников шел чуть позади. Взгляду захватчиков предстал крошечный кусочек рая посреди безбрежной желтой пустыни. Аккуратные зеленые поля, цветущие сады, неказистые каменные строения, почти идиллический пейзаж. Вокруг ни души. Наблюдателям не удалось обнаружить в Тишите ни одного мутанта. Это настораживало и попахивало западней. Властелины – большие мастера нападать из засад. Не снижая темпа, полк приблизился к оазису на расстояние до 500 метров. Полковник отдал приказ, и десантники открыли огонь из всех видов оружия. Крупнокалиберные пулеметы боевых машин превратили ближайшее здание в пыль, но никакой реакции со стороны властелинов не последовало. Начальник штаба взглянул на полковника. «Может, варвары испугались и убежали?» – произнес майор. «Надеюсь на это», – сказал командир корпуса. «Но боюсь, что мы недооценили тосконцев. Мерзавцы хорошо подготовились к обороне. Они прекрасно знали об огнестрельном оружии и решили не лезть под пули. Вопрос в том, каков будет ответ со стороны дикарей». Стрельба стихла так же неожиданно, как и началась. После оглушительного грохота в пустыне вновь воцарилась полнейшая тишина. Слышались только свист ветра, шелест песка да тяжелое дыхание солдат. Аланцы мгновенно перезарядили магазины, ожидая новую команду. Но последовал совсем другой приказ. «Земляне, вперед!» Роты десантников расступились, пропуская наемников. Опустив копья, прикрывая тела щитами, воины двинулись к оазису. Тина, Олис и Жак шли в центре отряда. Отсюда было удобнее руководить действиями подчиненных. До Тишита осталось 300 метров, 200, 100. «Держитесь плотнее!» – выкрикнул самурай. «Внимательно смотрите по сторонам!» Батальоны огневой поддержки следовали чуть позади. Аланцы брали поселение в полукольцо. Если властелины появятся, на них тотчас обрушится стальной дождь. Опасность пришла оттуда, откуда ее никто не ждал. Как только воины приблизились к первым строениям, прямиком из пустынного песка начали выныривать сотни тосконцев. Они идеально замаскировались в песке, ничуть не хуже гигантских червей. Каким же терпением надо обладать для того, чтобы лежать несколько часов подряд без малейшего движения? Группы оливийцев были повсюду. Не испытывая ни малейшего страха, властелины атаковали противника. Послышались испуганные возгласы десантников. Тишину разорвали отрывистые выстрелы из карабинов. Многие солдаты умирали, не успев даже нажать на курок. Из-за домов выбежал большой отряд мутантов. «Встать в круг!» – скомандовал Аята. «Сдвинуть щиты!» Земляне молниеносно перестроились, и тем не менее без потерь не обошлось. Сминая щиты, ломая копья, разбивая шлемы, оливийцы теснили чужаков. Еще хуже складывались дела у аланцев. Властелины врезались в их ряды, и использовать огнестрельное оружие часто не удавалось. Олджин пришел в себя после первого удара. Открыли огонь пулеметы бронетранспортеров, выкашивая мутантов возле оазиса. Сумели перегруппироваться и батальоны пехоты. Рискуя попасть в своих, снайперы начали уничтожать врагов. Пустыня покрылась телами убитых и раненых. Окруженные наемники отчаянно сопротивлялись. Сражение протекало совсем не так, как предполагали захватчики. Рядом с Олесем рухнул на землю коренастый воин. Бедняга не успел поднять щит, и дубина тосконца сломала ему плечо. Второй оливиец тут же прикончил врага ударом в голову. Храбров сделал выпад и пронзил клинком сердце мутанта. Слева от Русича дрались Жак и Тина. Самое страшное было в том, что тосконцы бились молча, ни криков, ни стонов. Постепенно силы защитников Тишита таяли. Возле наемников лежали груды бездыханных тел. Контратака захлебнулась, и тосконцы быстро отступили под защиту каменных стен. Отход был проведен стремительно, а ливийцы даже умудрились забрать с собой раненых. Аланцы замерли в нерешительности. Некоторые роты не досчитались трети состава. Никто не ожидал, что властелинам удастся прорваться к стрелкам. Опустив окровавленный меч, Олесь осмотрелся. На песке валялись сотни трупов. Десантники поспешно оказывали помощь раненым. О немедленном штурме оазиса не могло идти и речи. Нужна была передышка и землянам. Уцелело не более 30 человек. Шестеро воинов получили серьезные ранения. Сняв шлем и смахнув пот со лба, Декриньян с горькой усмешкой произнес: «Отличная схватка получилась. Такого коварства от властелинов я никак не ожидал. Могу только поблагодарить мутантов за прекрасный урок. Они показали захватчикам, что легкой прогулки по Оливии ждать не стоит. За каждый участок плодородной земли аланцам придется платить кровью». «Это верно», — согласился Русич. «Но сейчас пора подумать о Тишите. Сириус почти скрылся за горизонтом, а мы еще не вошли в деревню. Ночной бой приведет куда к более серьезным потерям. Надо добить противника засветло». «Боюсь, аланцы слишком напуганы», — заметил француз. «Полковник не решится на повторную атаку. Десантники наверняка отступят к барханам». «Придется его убедить», — вставил Тина. Трое наемников быстрым шагом направились к бронетранспортерам. Замешательство при внезапном появлении тосконцев дорого обошлось аланцам. Вокруг машин лежало много убитых. Возле транспортера стояла группа офицеров. Начальство вполголоса спорило о дальнейших действиях. Видимо, командованию полка прийти к единому мнению не удавалось. Заметив землян, Олджин с равнодушным видом поинтересовался: «Какие у вас потери?» «Человек 10 убито, столько же ранено», — ответил японец. «Раны серьезные, но не смертельные. Мы готовы продолжать наступление. Задержка только на руку противнику. До наступления темноты необходимо вытеснить властелинов из Тишита». «Чересчур рискованно», — возразил командующий. «Вдруг мутанты подготовили еще одну западню? Я не хочу оставить половину полка в этих песках. Мой штаб пришел к выводу, что лучше закрепиться на завоеванных позициях». «Вы с ума сошли?» — резко проговорила Аята. «К утру вы не досчитаетесь сотни десантников, а ливийцы без труда вырежут любую охрану. Если они прорвутся в лагерь, здесь развернется кровавая бойня. Врагу нельзя давать ни единого шанса». «Оглянитесь вокруг!» — истерично воскликнул Коргейн. «Всюду трупы!» «А вы думали, что война — это всего лишь легкая прогулка?» — зло сказал самурай. «Проявите малодушие и трусость, тотчас умрете. Другого решения нет. Мы изрядно потрепали тосконцев. Второго удара властелины не выдержат». Заложив руки за спину, полковник медленно прохаживался возле бронетранспортера. У дальнего колеса сидел раненый пехотинец. Дубина мутанта смяла парню шлем, сломала нос и повредила глаз. Несмотря на сильную боль, солдат пытался улыбаться. Второй аланец бинтовал товарищу рассеченную голову. Атаковать или нет? Олджин мучился сомнениями. В доводах дикарей есть доля истины. Ночь в пустыне может превратиться в сущий кошмар. Но как же не хочется соглашаться с варваром и признавать его правоту? Впрочем, ведь именно для ведения боевых действий землян сюда и привезли. Они более искушены в тонкостях войны. Командир корпуса взглянул на белый диск звезды. В их распоряжении осталось меньше часа. «Приготовиться к штурму!» – процедил сквозь зубы полковник. «Никого не жалеть, пленных не брать. Наемникам разбиться на две группы!» Офицеры тотчас рванулись к своим подразделениям. Спустя 10 минут батальоны выдвинулись на исходные позиции. Шквал пуль обрушился на деревню. Десантники яростно опустошали магазин за магазином. В них не осталось ни малейшего сострадания к тосконцам. Как только стрельба стихла, десятки землян и пехота полка, рассыпавшись в цепь, атаковали Тишит. Их встретили разрозненные группы израненных властелинов. Создать сплошную линию обороны мутанты не сумели. Храбров сходу рубанул мечом по голове высокого оливийца, тот захрипел и опустился на колени. Тут же на Олесе устремился еще один враг. Удар в щит оказался такой силы, что Русич едва удержался на ногах. Клинок Тина лишил оливийца головы. Юноша успел только кивнуть другу. Бой был отчаянный, властелины дрались до последнего. Жак потерял шлем и сражался с обнаженной головой. Изумрудная трава оазиса окрасилась кровью людей и мутантов. Очень вовремя подоспели снайперы. Их выстрелы значительно облегчали работу наемников. Тосконцы медленно отступали под защиту деревьев и вскоре обратились в бегство. Преследовать оливийцев земляне не собирались. Спустя 5 минут на северном бархане показалась колонна уходящих властелинов. Их было не меньше 300. Сила по местным меркам довольно внушительная. В деревню ворвались бронетранспортеры. Длинные очереди из крупнокалиберных пулеметов разорвали хрупкую тишину. «В погоню!» — в горячке боя закричал Олджин. «Надо добить мерзкое отродье!» «Остановитесь, полковник!» Храбров ударил по броне рукоятью меча. «В Тишите нет женщин и детей. Тосконцы покинули селение заранее. Где они сейчас находятся, неизвестно никому. Вы можете нарваться на засаду. Скоро стемнеет». Предостережение Олеся подействовало на офицера отрезвляюще. Двигатели смолкли, и машины остановились. Сражение закончилось. Оазис был покрыт телами мертвых оливийцев. Больше сотни властелинов погибло, так и не вступив в бой. Надо отдать должное десантникам. Они, не теряя времени на переживания, сразу приступили к созданию защитной линии вокруг Тишита. С грузовых транспортеров снимали мотки колючей проволоки, ящики к минам, специальные бетонные столбы и оборудование для постройки наблюдательных вышек. Была даже предусмотрена простейшая проводная система сигнализации. Между тем, земляне на всякий случай обыскивали дома мутантов. Многие строения от обилия пулевых отметин напоминали решето. Почти в каждом здании воины находили трупы. От тяжелых пуль не спасала даже каменная кладка. Как это ни удивительно, но не удалось взять в плен ни одного тосконца. Либо тяжело раненые властелины сами сводили счеты с жизнью, либо их добивали соплеменники. К заходу Сириуса оазис находился под полным контролем захватчиков. В свете прожекторов и фонарей солдаты приступили к наиболее тяжелой процедуре – сбору погибших, которых было немало. Аланцы недосчитались почти 400 пехотинцев. Раненых оказалось значительно меньше. Мутанты, как правило, били наверняка в голову. Трупы складывали в один ряд на окраине деревни. Сюда же принесли и мертвых наемников. Отряд потерял 13 бойцов, еще 20 оказались ранены. Последним нашли Диафа. Вспыльчивость все же подвела его. Чернокожий воин увлекся битвой и преследовал тосконцев в саду. Он прикончил одного оливийца, но и сам был сбит с ног. Дубина властелина разбила металлический шлем и проломила череп. Земляне расположились в центре оазиса в тени плодовых деревьев. К сожалению, полакомиться фруктами не удалось. Мутанты успели вывести урожай. Разговор тоже не клеился. Всем хотелось как следует отдохнуть после битвы. Группа наемников внимательно рассматривала труп тосконца, который отличали длинные, крепкие ноги с мощными бедрами, непропорциональное тело, угловатая голова. На обнаженном теле красные и белые полосы боевой раскраски. Ростом оливиец был не менее 2 метров и весил не меньше 100 килограммов. Красавцем властелина тоже не назовешь. Совершенно лысый череп без признаков волос, маленькие уши вывернуты, плоский, словно расплющенный нос, похож на обезьяний. Узкий неприятный рот со скаленными кривыми зубами приоткрыт, раскосые желтоватые глаза мертво смотрят в темнеющее небо. «Обратите внимание на строение его ребер», — вымолвил Тина. «У мутантов гораздо больший объем легких, это делает их выносливыми. Но главное достоинство властелинов — многослойность кожи. Верхний слой очень прочный, как броня. Имея такое строение, тосконцы превосходно себя чувствуют в любую жару». «Неужели они являются потомками обычных людей?» — удивился худощавый землянин с короткой стрижкой волнистых черных волос по фамилии Ласпулис. «Совершенно верно», — проговорил самурай. «Никто не думал, что за 200 лет человек может так мутировать. Радиация изменила генетическую структуру живых существ. Между прочим, когда-то длина песчаных червей не превышала метра, но время превратило маленьких безобидных хищников в гигантских монстров. В современной Тосконе выживают сильнейшие, такие, как этот тосконец». «Вы только посмотрите, что мерзавцы сделали с моим шлемом!» — воскликнул де Креньян, подходя к товарищам и показывая свое защитное снаряжение. Забрало было исковеркано, левая часть шлема смята, цветные перья вырваны с корнем. Только сейчас Олесь увидел, что волосы и щека француза в крови. «Ты ранен?» — спросил Русич. «Давай перевяжу». «Чепуха!» — махнул рукой Жак. «Царапина! Удар пришелся вскользь!» В этот момент к наемникам приблизился Олджен. Как обычно, командующего сопровождали штабные офицеры. Ждать благодарности от аталанцев не приходилось. Окинув взглядом землян, полковник сказал: «Завтра я отправлю на космодром транспортер и 2 боевые машины. Один из вас пойдет в качестве проводника. К утру решите, кто это будет». «В отряде 4 тяжелораненых», — заметила Аята. «Они нуждаются в срочном лечении и хороших условиях. Жара прикончит их». «В полку много раненых десантников», — возразил командир корпуса. «На всех места не хватит. Твоим парням придется подождать». «Нет», — твердо произнес японец. «Я не собираюсь смотреть, как будут умирать новички. Следующая партия окажется здесь только через 1/2 года. У меня каждый боец на счету». «Уж не хочешь ли ты сказать, что жизнь наемников важнее жизни и здоровья аланцев?» — раздраженно спросил Олджен. «Наглец! Дикари забываются!» — тотчас вставил подхалим Блонд. «Заткнись, щенок!» — зло проговорил Тина адъютанту. «Мы первыми шли под дубину мутантов и заслужили право на достойное обращение. Нас осталось всего 30, и это не последний оазис, который придется захватывать. Вы сами пойдете на штурм и в рукопашную. Десантников много, а землян меньше 1/2 сотни. Я не призываю освободить место за счет солдат, достаточно потесниться». С каким бы удовольствием полковник достал из кобуры пистолет и разрядил оружие в голову варвара. Наемники наглели на глазах. По сути дела, самурай сейчас диктовал свои условия, но, к сожалению, его доводы были логичны. Ждать 6 месяцев новую группу землян командующий не станет. Колонисты прибывают на планету тысячами, и им требуются новые территории. Придется обходиться тем, что есть. Пополнять ряды десантников несложно, а вот дикарей надо беречь. Идиотская ситуация. Тяжело вздохнув, Олджен с презрением в голосе выдавил: «Хорошо, «С восходом колонна выходит к центральному». «Ее поведу я», — вымолвила Ята. «За меня останется Олесь». «А он не слишком молод?» — с сомнением уточнил полковник. «Не волнуйтесь», — усмехнулся японец. «Храбров не очень опытен, но умен и в меру жесток. Кроме того, юноша способен найти общий язык с кем угодно. Внешность часто бывает обманчива. Мне еще не доводилось встречать столь великолепного бойца». «Дело ваше», — махнул рукой Аланец. Офицеры развернулись и быстро зашагали к бронетранспортерам. На пустыню смерти опустилась ночь. В темноте то и дело слышались окрики часовых. Захватчики опасались нападения тосконцев и выставили усиленные посты. Не желая рисковать, штаб полка спал в боевых машинах, плотно закрыв все люки. Пулеметные расчеты постоянно держали в прицеле силуэты барханов. Подобраться к Тишиту незаметно у оливийцев не было ни единого шанса.